Злополучный муж возвратился домой на другой день и с помощью своих людей предпринял более тщательные поиски как вблизи замка, так и в отдаленных окрестностях. Но, увы, и эти поиски оказались тщетными. Все говорили, что, помешавшись от ужаса, бедная женщина, вероятно, бросилась с обрыва в реку или утонула в глубоком озере, расположенном на расстоянии мили от замка. Ее гибель вызвала всеобщую скорбь, тем более, что она была на 6-м месяце беременности. Старшему ее сыну, Ангюсу, было в ту пору 1,5 года. «Однако я, кажется, утомил вас, капитан Дальгетти, и вас как будто клонит ко сну». «Нисколько», — отвечал воин. «Я и не думал засыпать. Просто я лучше слышу с закрытыми глазами. Этому я научился, когда стоял на часах». «Уж, наверное», — шепнул лорд Ментейт Андерсону, «начальник караула не раз тыкал в него алебардой, чтобы заставить его открыть глаза». Однако роль рассказчика, по-видимому, пришлась молодому графу по вкусу, и он продолжал свое повествование, обращаясь преимущественно к своим слугам и не уделяя больше никакого внимания задремавшему ветерану. «Все окрестные бароны», — снова начал Ментейт, — «поклялись отомстить за это страшное злодеяние. Объединившись с зятем убитого и другими его родственниками, они выследили сынов тумана и умертвили их с не меньшей жестокостью, чем те умертвили лесничего. Разделив между собой 17 отрубленных голов, трофеи кровавой расправы, союзники выставили их на воротах своих замков на съедение воронам. Немногие уцелевшие сыны тумана перебрались в еще более безлюдные места, отступив вглубь страны». «Направо равняйсь, кругом шага, марш! Отступить на прежние позиции!» — вдруг закричал капитан Дальгетти. Последние слова графа, видимо, пробудили в его дремлющем сознании слова привычной команды, но тут же очнувшись, капитан стал уверять, что все время с глубочайшим вниманием следил за каждым словом рассказчика. «Каждое лето», — продолжал лорд Ментейт, пропуская мимо ушей извинения капитана, — «здесь угоняют коров на горные пастбища, на подножный корм. Крестьянские девушки и служанки окрестных замков ходят туда доить коров утром и вечером. Однажды служанки этого дома, к великому своему ужасу, заметили, что за ними издали наблюдает какая-то бледная, истощенная женщина. По облику она очень напоминала их покойную госпожу, и, конечно, они решили, что это ее дух. Те, кто похрабрее, все же решились приблизиться к этому бледному призраку, но женщина с диким криком бросилась от них прочь и исчезла в чаще леса. Уведомленный о случившемся, хозяин замка, захватив с собой людей, поспешил на поиски, и ему удалось преградить беглянке путь к отступлению в горы и задержать несчастную женщину. Но, увы, рассудок ее был безнадежно помрачен.